Исчезнувшее стекло. Подъем. Живо. Утренний сон особенно сладок. Однако грохот бьющийся в петлях дверцы не оставлял ни малейших шансов детской дремоте. «Вставай, негодный мальчишка. Хватит спать». Над головой дробно зашелестела осыпающаяся пыль. Неясно, откуда в стерильном хозяйстве тетушки Петунии бралось столько пыли, но в чулане под лестницей она сыпалась всегда, стоило лишь постучать по фанерным стенкам или, что особенно любил делать Дадли, попрыгать сверху по скрипучим ступенькам. До тех пор, пока Гарри не догадался соорудить себе подвесной потолок из натянутых под косауром газет, эта пыль сыпалась ему в кровать, в лицо и в глаза. Живо. В дверь саданули особенно сильно, и Гарри решил не испытывать судьбу. Да, тетушка. Семейство Дурсли жило в типичном доме среднего класса, двухэтажном коттедже на 4 спальни, со встроенным одноместным гаражом и крохотным парадным газоном. Лестницы в таких домах довольно узкие и не идут ни в какое сравнение с пролетами в супермаркетах. Детская кроватка-топчан в подлестничном чуланчике помещается, а вот чтобы спустить с кровати ноги, уже требуется открывать дверь, иначе коленки девать некуда. Даже такому мелкому и тощему пацану, как Гарри, откинув одеяло, привычно поджав ноги и извернувшись, Гарри распаковался из положения лежа в положение сидя. Затем пошарил по небольшой полке над подушкой и водрузил на нос очки. С очками нужно было обращаться осторожно. Дужка была сломана и заклеена скотчем. «Шевелись, у тебя минута на ванную», — сообщила все еще стоявшая над душой тетя. «И присмотри за беконом на кухне. Сегодня день рождения Дадли, так что все должно быть идеально». Остатки сна мигом вылетели из головы. «Сегодня. Сегодня он наконец. Да, тетя». Проигнорировав носки под кроватью, Гарри подхватился и пошлепал в санузел. Минута в понимании тетушки, это именно минута. Дальше начнутся санкции. А лишних санкций именно сегодня Гарри не хотелось бы. Нарезать бекон порционными ломтиками и выложить их на разогретую с маргарином сковородку было для Гарри привычным делом. Большая сковорода вмещала ровно 4 английских завтрака, и повлиять на это было трудно, но ничего не мешало отрезать лишний кусок сырой грудинки и тихо схарчить его, пока тетя смотрит в другую сторону, и ломтик колбасы, которую он шинковал аккуратными дольками, пока румянится бекон, и кусочек хлеба, загружавшегося в тостер. Главное, не чавкать, не жадничать и не давиться, ну и чтобы Вернон не заметил. Но у дяди сегодня иные заботы. 36. Провопили за спиной плаксивым дисконтом, когда Гарри уже вылил на сковороду положенные 8 яиц и занялся помидорами. На 2 меньше, чем в прошлом году. 36. Эту цифру Гарри помнил, но он совершенно не представлял, что она значит на практике. Места на кухне не осталось. Гарри едва пролез к небольшому пятачку у плиты. Часть особо габаритных подарков все равно не поместилась и высилась внушительной кучей в прихожей. Новый компьютер и россыпь картриджей к нему. Еще один телевизор, видеомагнитофон, гоночный велосипед, радиоуправляемый вертолет, сборный моторизированный танк 1-10, фотокамера, видеокамера, детские рации, комплект лазерных бластеров, приличный бинокль, петарды юной команды, куча неидентифицируемых пестрых упаковок и золотые часы. Самое важное для 11-летки – это золотые часы, как пенсне на обезьяне. «Ты забыл подарок тетушке Марш», — поспешила погасить истерику Петуния. Завалил его вон теми коробками. Это не мудрено. Подарок у Мардж был всегда один и присылался в конверте. Тогда 37. 37. Но это же все равно меньше, чем... Похоже, воспитательная истерика неизбежна, — озабоченно подумал Гарри. Как назло, места для маневра нет. Кухня — не самое большое помещение в доме. Но кто же виноват в том, что обеденный стол — любимое место Дадли? «Мы купим тебе еще 2 подарка, сегодня в городе». Тетя тоже клювом не щелкала и опасные признаки отслеживала загоризонтно. «Как тебе это, малыш? Еще 2 подарочка». Гарри погасил огонь, посыпал яичницу крашеной зеленью и разрезал ее на 4 неравные части. Им с Петуньей полагались меньшие доли. Тетя ела мало, а Гарри... Гарри был Гарри. Тогда получится 30-30. 39, золотце. Гарри достал первую тарелку, но больше ничего сделать не смог. Место на кухне закончилось полностью. Столкнувшись с нерешаемой в рамках его компетенции проблемой, мальчик развернулся и постарался поймать взгляд кого-нибудь из взрослых. «А, ну тогда, тогда ладно, но они должны быть большими». Не тратя ни секунды, одетый в пижаму Дадли приступил к потрошению пенопласта и извлечению наружу новенького компьютера. прямо на кучу коробок на обеденном столе и вдали от подходящих розеток. Настоящий Дурсль растет, хохотнул Вернон. Этот парень своего не упустит. После чего, осознав-таки утренний голод, дядя раздраженно посмотрел в сторону плиты. В ответ Гарри приподнял пустую тарелку и показал глазами на стол. Тетя понятливо встрепенулась и хотела что-то сказать сыну, но тут в прихожей зазвонил телефон. Сердце Гарри застучало чаще. «Давай-ка сначала позавтракаем», — вынужден был принять удар на себя глава семейства, с натугой убирая со стола ящик с видеомагнитофоном. Не хватало еще остаться в такой день голодным. Дадли было протестующе взвыл, но, услышав про голод, переменил решение. Смахнув широким жестом половину стола на пол, ничего, впрочем, не разбилось, потому что пол тоже был занят, Гарин-кузен наставил себе упаковку с часами, которую принялся сноровисто расковыривать, будто омара во французском ресторане. Гарри подал наполненные тарелки родственникам, сам же приступил к быстрому поглощению своей порции у плиты. Тетя говорила по телефону, и ничего хорошего для завтрака результат разговора не сулил. «Вернон, у нас проблема», — сообщила Петунья спустя несколько минут. «Миссис Фикк сломала ногу. Она не сможет забрать этого». Гарри помрачнел. Пока что все сбывалось в точности. Хорошо это или плохо? Да чего себя-то обманывать? Плохо это. Хуже некуда. Первым на слова матери отреагировал Дадли. Предсказуемо истерично. Нет, не ед. Я не хочу. Он же все испортит. Он всегда все портит. Вздохнув, Гарри сосредоточился на остатках своей порции, запивая ее для скорости чаем. Он давно убедился, что любые его реплики не влияют на решения родственников, зато добавляют лишних проблем ему самому. Мальчик предпочитал помалкивать, позволяя взрослым самостоятельно исчерпывать спорные темы, а поступал впоследствии все равно по-своему. Вот и теперь, Вернон, Петуния и Дадли последовательно перебрали варианты отправить к Марш, отправить к Ивон, оставить дома, выгнать до вечера на улицу, запереть в машине, отдать в приют на день, ни к чему конструктивному не пришли. А потом в дверь позвонил Крыс, то есть это был лучший Дадлин друг Пирс Палкис, но выглядел он как крыса и вел себя так же, и как лучший друг. Сегодня Крыс должен был ехать вместе с именинником в лондонский зоопарк, а Гарри предстояло сидеть целый день у старой кошатницы Фикк, слушать неисчерпаемые пересказы старческих снов и изучать бездонные фотоальбомы ее обожаемых кошек. Дадли немедленно прекратил театральную истерику, вскочил и побежал встречать приятеля. Горючие слезы испарились будто по волшебству. Приход Палкиса означал, что время для прений закончилось и пора выезжать, в том или ином виде. И потому уже через 15 минут основная компания грузилась во вместительный дядин Ваукс-Халл, а сам Вернон, отведя Гарри в сторону, накачивал его последним китайским предупреждением. «Я предупреждаю тебя, мальчишка», — дядя шипел, нависая над племянником всей своей раскрасневшейся рожей. «Хоть одна твоя ненормальная выходка, хоть что-то подозрительное с твоей стороны, и ты просидишь в своем чулане до Рождества. Я приложу все усилия, дядя», — спокойно ответил Гарри. Вот так он и оказался на заднем сиденье автомобиля, едущего в зоопарк. Своих родителей Гарри не помнил. Тетя Петунья говорила, что они погибли в автокатастрофе, и жутко при этом раздражалась. Тетя Мардж добавляла что-то про гнилую кровь и дурную наследственность, а злой она ходила всегда. Приемного ребенка в семье Дурсли не любили, и мальчик рано осознал, что источники позитива для себя нужно искать где-то в другом месте. Однако до того, как он пошел в школу, это было делать затруднительно. Из дома его, как и любого маленького ребенка, дальше двора не выпускали, а дома был Дадли, и Вернон, и Петуния. Тот еще квест на выживание в подводной лодке. Маленькие дети постоянно попадают в какие-нибудь неприятности. В луже вываливаются, с качелей навернутся, коленку раздерут. Это нормально для малышей, оттого за ними и присматривают на постоянной основе. Гарри в семье не жаловали, а потому и заботились о нем куда меньше, а за неприятности наказывали куда больше. Если у Дадли ломалась недавно подаренная игрушка, ему тут же покупали новую. Если у Гарри сломанная Дадлина игрушка чинилась, на него орали и запирали в чулане. Если Дадли царапал руку, ранку под истеричные вопли немедленно промывали и перевязывали, а слезы успокаивали чем-нибудь вкусненьким. Если у Гарри содранное до мяса колено заживало за ночь, тетка злилась и запирала мальчика в чулан. Если Дадли вываливал новый бежевый костюмчик в свежем болоте, Гарри наказывали за то, что не доглядел и не удержал. Если же Гарри убирал наляпанную Дадли грязь со своих обносков, Да для об этом я обедничал. Тетка злилась и опять запирала мальчика в чулан. Так постепенно Гарри освоил простую истину, что все ему интересное следует делать вдали от чужих глаз. Это удавалось далеко не всегда, но лучше уж так, чем быть запертым в чулане. Потому что в подлесничном чулане можно было только лежать, ну еще сидеть на коленях на кровати, но лишь до того времени, пока Гарри не подрос. А лежать целыми сутками было очень скучно и трудно. Сами попробуйте пролежать на плацкартной полке сутки, поймете, почему на полке, а нормальная кроватка в чуланную дверь не пролазила. В 5 лет Гарри пошел в школу. Тетя едва дождалась этого возраста и буквально выгнала его на занятия, хоть на полдня избавиться от его ненормальностей. Дадли тоже пошел в школу, потому что поднял истерику. Как это так, этот ненормальный идет в интересное место, а я нет. Но пробыл он там ровно 1 день и больше туда ходить не захотел. Ему не понравилось, что воспитатели относятся к его истерикам не так, как родители, а иных способов коммуникации со взрослыми он еще не изобрел. Гулять и кушать в школе разрешали меньше, чем дома, и Дадли решительно не понял, зачем ему сдался этот концлагерь. А Гарри школа понравилась. Там на него в кои-то веки не орали и даже научили читать и считать. С чтением поначалу получалось не очень. Буквы-то мальчик выучил быстро, но они почему-то означали то одно, то другое. Помогала практика, которой в школе хватало с лихвой. Но зато с математикой проблем не было. 2 + 2 всегда было 4. А не а или у на выбор воспитательницы. Оценок в младших классах не ставили, а Петунья в школу Гарри не водила, так что Дурсли очень долго не имели повода не выслушать восхищенные отзывы о способностях их племянника, не ответить на озабоченные вопросы, почему это Гарри ходит в обносках на 4 размера больше и никогда не оставляет недоеденными бесплатную пресную булочку и стакан законодательно положенного молока. Впрочем, детей из бедных семей в муниципальной элементары хватало. На дворе стояла середина 80-х, и остатки промышленности, пережившие кризис прошлого десятилетия, планомерно уничтожались тэтчеровской налоговой политикой. Видя любознательного ребенка, словно пересохшей губкой впитывающего никогда не поступавшие ему ранее знания, воспитательница предоставила Гарри досрочный доступ в детскую библиотеку, и мальчик получил 2 почти счастливых года, в школе, среди новых друзей, интересных затей и удивительных книг. Домой его отныне выгонял только голод, а через 2 года в школу вынужденно поступила и Дадли. 7 лет, крайний срок в Литтл-Уингинге, когда ребенок должен перейти в школу с домашнего обучения, если для обратного отсутствуют медицинские показания. Тетя Петунья пыталась заниматься с сыном дома, но как именно могли выглядеть такие занятия, вы, наверное, уже догадались. Даже к 11 своим годам Дадли все еще испытывает трудности с беглым чтением и элементарным счетом. В семейство Дурсли потекла обратная связь, и Гарри был вынужден освоить новую грань искусства возможного. Он начал занижать табельные оценки, чтобы не сильно выделяться на фоне кузена, и смирился с потерей большей части своих приятелей. К приятелям его ревновал Дадли, силой и угрозами отбивая у последних желание поддерживать с Гарри хоть какие-то отношения. А к прекрасным оценкам этого ненормального неровно дышали Вернон с Петунией. Доступ к библиотеке у Гарри, однако, сохранился, тем более что она спасала его от банды Дадлиных корешей. Начинающим хулиганам совсем не улыбалось часами караулить этого шкета у школы, так что нарваться на летучий отряд скучающих садистов мальчик мог теперь только случайно. Все, на что оставалось рассчитывать Гарри при таких встречах, собственные ноги и удача. А в 9 лет с Гарри произошло еще одно знаменательное событие. Он обнаружил в библиотеке полку с книгами, ту самую, из-за которой он до сих пор иногда вскидывается по ночам в холодном поту. Молча сдерживать озвучивание собственной боли Гарри научился задолго до школы. Автомобиль резво поглощал километры на пути к вожделенному зоопарку. Справа и слева тощего Гарри подпирали Дадли с крысом, конечно же занявшие места у окон. Но Гарри не расстраивался, потому что в его распоряжении оказался великолепный вид на лобовое стекло. Впереди тоже много интересного. Единственное, что слегка портило настроение, дядины глаза в зеркале. Вернон специально развернул его так, чтобы смотреть именно на Гарри. «Он меня боится», — подумал мальчик. «Они все меня боятся. И благодаря прочитанным книгам я понимаю, почему. Вот только поделать ничего не могу. Их страх иррационален и никак не зависит от моих действий. Проверено не раз, а попытка поговорить об этом чревата суточной голодовкой в карцере». Всю дорогу дядя разглагольствовал о продажных политиках, непутевом племяннике, дурных руководителях филиалов, ленивом дармоеде, придурках-заказчиках, идиоте приживали, распоясавшихся мотоциклистах, раннем быковании одного сопляка. Гарри молчал, в целом по поездке и о летающих мотоциклах в частности. Отстраненное молчание – лучшая тактика в отношениях с дурслями, а такая ерунда, как глупые полеты на драндулетах, ему и даром не снилось. Если он летал во сне, то без костылей, на крыльях, как и все дети. На входе в зоопарк Петуния вынужденно купила Гарри мороженое. Сложно отмазываться, у этого мальчика диабет, если указываешь не на откормленного поросенка с огромной задницей, а на тощего шкета-жертв в одежде. С выбором собственной одежды, кстати, Гарри Дурсли не понимал. Ему лично, в его без малого 11 лет, было абсолютно все равно, что носить, лишь бы было по погоде и не кололось, но дяди с тетей, они из кожи лезут вон, лишь бы выглядеть нормальными и респектабельными, и тут на тебе. Племянник бегает в мешковатых обносках с чужого плеча, очень некрасиво оттеняя родного сына. И ладно бы по окрестным пустырям бегал, одежды на сорванцов не напасешься, но выход в люди, в школу, в Лондон, хотя сегодняшняя эта поездка запланирована не была, но ведь парадному комплекту все равно, когда надеваться, если он есть, конечно. Сам зоопарк Гарри не понравился. Полки с Дадли носились двумя снарядами от вольера к вольеру, вопя во всю глотку и расталкивая посетителей. Строили рожи приматам, шугали голубиные семьи в клетках, кидались к каким-то мусорам по антилопам. Недолго. Появился смотритель и решительно посоветовал старшим дурслям найти себе другое место. Вернон покачал права, но в основном Петунии. Со смотрителем он спорить не рискнул, тот был в форме охраны и с рацией на поясе. Гарри же видел лишь потухшие глаза местных обитателей, бесцельно тянущих свое существование в тесных вольерах и клетках, прямо как он сам в своем чулане. Зверям, впрочем, было хуже, чем ему. Свобода их убьет, а он еще имеет шансы побороться. Наступал, однако, неизбежный момент отставить меланхолию и собраться. Их группа приближалась к дому рептилий. Как по заказу, именно у террариумов Дурсли старшие решили сделать тактическую паузу и передохнуть. Их можно понять. Июльский денек выдался жарким, а в обширных залах работали мощные кондиционеры. Отчего-то здешним холоднокровным гадам требовалась сумеречная прохлада, а не полуденное тепло. Гарри решительно не интересовало, может ли он разговаривать со змеями, услышат ли его через толстое стекло и найдутся ли интересные темы у этих примитивных созданий. Он отошел максимально далеко от секции пресмыкающихся, а в особенности от витрины с огромным удавом, отыскал среди ящериц затесавшийся к ним террариум с экзотическими жабами, пристроился к поручню и собрался зависнуть здесь столько времени, насколько у Дурсли хватит терпения пялиться на меланхоличные чешуйчатые трупы. Лягушки и жабы Гарри неожиданно заинтересовали. Они были пестрые и разные, а еще им совершенно точно было без разницы, у природного болота они медитируют или у искусственного. В желудке мирно переваривалась сосиска в тесте. Перед подходом к змеям Дурсли устроили всеобщий перекус. Казалось бы, что может пойти не так, давай еще, пап. Пусть он проснется. Деликатный стук по оставленной далеко за спиной витрине сменился устрашающим грохотом кованой перчатки по воротам. Гарри, однако, и ухом не повел. Тупой силы Вернону было не занимать, но толстые стекла обязаны выдерживать и не таких посетителей. В супермаркетах туда иногда дети на бегу влетают, что им какой-то кулак. Еще сильнее. Че он дрыхнет, как наш очкарик за партой? Может, Гарри повезет и сюда заглянет еще один смотритель с рацией? Мне тут скучно, пойдемте дальше. Вздохнув, Гарри отыскал небольшой кусочек гальки в клетке с лягушками, сосредоточился и произнес пару слов, не открывая рта. Камешек поднялся в воздух, незаметно и невысоко, всего на полдюйма. Поднялся и замер в таком положении. Да, знаменитая Вингардиум Левиаса оказалась требовательной не к силе, а к концентрации. Силу Гарри, наверное, не потянул бы в его возрасте, а так, словно выполняешь упражнение на баланс, когда акробат в цирке держит в равновесии несколько шариков, поставленных друг на друга. В общем случае это стало получаться не сразу, но теперь это был надежный способ успокоиться и обрести полный штиль в душе. Не может произойти ничего неконтролируемого, пока ты погружен в контроль. Палкис, айда ко мне, ты не поверишь, что она вытворяет. Террариум с лягушками находился на другой стороне зала, так что Дадли пришлось сделать очень большой крюк, дабы пнуть на бегу расслабившегося кузена. Гарри упал на пол, но камешек не выпустил, продолжая держать безукоризненный баланс без зрительного контакта. С вялой отстраненностью Гарри посмотрел на окно с удавом. Еще 10 минут назад, успешно прикидывавшийся протухшим шлангом, бара-констриктор возвышался своей плоской башкой над витриной и пялился прямо на Гарри. Мудак ложноногий. Дадли добежал до витрины, расставил руки и прилип к стеклу прямо напротив питоньей головы, и едва не свалился в шевелящиеся кольца. Стекла в витрине не было. Гарри поспешно отвел глаза, игнорируя истошный визг улепетывающего кузена. Мальчик попытался найти глазами Дурсли, но обнаружил другое. Низкий неприметный человечек завершал какой-то танцевальный жест, удерживаемый в руке указкой. Выглядел он как клоун, отыгрывающий дурашливого дирижера, и высокий фиолетовый цилиндр на голове будто намекал ухахатывающимся зрителям о компенсировании чьего-то небольшого роста. Как в таком нелепом наряде можно было сохранять незаметность, Гарри не знал, но на чудаковатого человечка в поднимающейся панике никто не обращал внимания. Да что там, даже самому Гарри приходилось прилагать усилия, чтобы удерживать на странном субъекте взгляд, однако каких-либо деталей, кроме цилиндра и палочки, рассмотреть на этом паяце не удавалось. Да, Гарри уже понял, что видит самого настоящего мага с самой настоящей волшебной палочкой, которая только что была направлена на исчезнувшее стекло. Дирижер театрально распахнул руки в стороны и беззвучно захохотал среди мечущейся толпы. Затем оглянулся на Гарри, обнаружил его внимание и прекратил веселье. Несколько секунд они напряженно смотрели друг на друга, затем волшебник тряхнул головой, будто отгоняя наваждение, развернулся и зашагал прочь, а Гарри подняли и поставили на ноги чьи-то сильные руки. «На выход, пацан, живо, эвакуация!» Человек в форме охраны развернул его в нужную сторону и подтолкнул для скорости в спину. Толпа в зале сильно поредела. Ползающего по полу удава окружали служащие с какими-то палками, петлями и швабрами, а в террариуме экзотические земноводные, в полудюйме над искусственным грунтом продолжал висеть маленький кусочек гальки. Письма невесть от кого. Этот книжный стеллаж Гарри впервые увидел только в 9 лет. Библиотекарь в их школе был хороший, так что самые интересные детские книжки расставлялись ближе ко входу, а на удаленных окраинах покоилась специфическая литература для старших и любознательных читателей. Детские энциклопедии, приключенческие романы, исторические повести, сборники «Сделай сам» и тому подобные сокровища. В совсем уж далеком и плохо освещенном углу складировались подшивки старой периодики. Непонятно, что делала в детской библиотеке эта макулатура, но набрались ее с момента последней ревизии целые горы, и свалены были эти горы прямо на полу. Никаких полок для них не хватило бы. Библиотекарю эта свалка была как кость в горле, она постоянно ворчала что-то про пожар и грузовик для вывоза, но, видать, своими силами сделать ничего не могла. У муниципальной школы имеются и более приоритетные статьи расходов. И вот если перелезть через эти пыльные горы, ничего не повалив по дороге, то за ними пытливому исследователю открывалась неглубокая темная ниша, видимая только после преодоления перевала. Гарри, как и положено 5-летнему ребенку, начал с полок поближе, но за 4 года уверенно перечитал и энциклопедии, и серию «Как это устроено», и географические альманахи, и многое другое. Романы и повести показались ему жутко скучными. Он просто не понял, зачем люди страдают всей этой фигней, да еще настолько подробно описывая каждую травинку. А вот начало наук он читал с удовольствием, тем более что математика продолжала оставаться его любимым предметом. Там, в отличие от английского языка или рисования, субъективную оценку поставить трудно. Через завал он долго не решался перелезть, боялся, что его отлучат от прочих богатств, но чувствовал, что там должно быть что-то интересное. И вот однажды летом, когда библиотекарь отлучилась на обед, он все же решился. Нишу занимал еще один стеллаж, пыльный под потолок, забитый теми же подшивками. Почти. Среди растрепанных газетных стопок и громоздких подшивочных альбомов нашлось несколько книг, старых и зачитанных до потемнения обложек. Книги оказались сказкой. Одной большой сказкой, напечатанной в 7 толстых томах. Сказкой о простом мальчике-сироте, который оказался волшебником, сел на большой красный поезд и уехал учиться в самую настоящую волшебную школу. Гарри утонул в этой мечте. Столько чудес, столько захватывающих приключений, столько нужности твоих трудов для окружающих тебя друзей. Причем чудеса не происходили с тобой, ты творил их сам. Летал как птица, дышал под водой, Металл агонии возвращал к жизни напрочь испорченные вещи. Так продолжалось до тех пор, пока молодой герой не проснулся тогда, когда не следовало, и не обнаружил, что все это время жил в мире сладких иллюзий, а на самом деле его быстро поймали и вернули в манящую сказку. Но герой выкрутился вновь и вновь. С каждым томом повествование становилось все мрачнее, а в последних трех и вовсе превратилось в ночной кошмар, в отчаянной бездне которого не осталось ни одного повода для надежды. Конец у истории оказался хуже некуда. Юный маг, многократно преданный и ограбленный всеми своими друзьями, к тому времени давно хотел просто умереть и прекратить мучения. И ему наконец позволили это сделать. Вместе с ним погиб и главный злодей, а освободившееся тело юного героя занял мудрый старец, все эти годы возглавлявший борьбу светлых сил. В силу малого возраста Гарри осознавал едва половину от написанного, да и доступ ко всем томам получил не сразу, но и осознанной части. Он, для примера, так и не понял, как может выглядеть родильная машина или для чего нужно разбирать на ингредиентах, но вот сцену скармливания того, что осталось от этого разбора, семейному стаду садовых гномов представил вполне живо. Целую неделю после прочтения последнего тома Гарри не мог нормально спать и два дня почти ничего не ел, чем немало переполошил тетю Петунью. Отойдя от ступора и впервые за многие годы выплакавшись в подушку, Гарри принялся размышлять, что же ему теперь делать, а почему он вообще воспринял эту историю столь близко к сердцу. Потому что она носила его имя. Гарри Поттер и философский развод. Гарри Поттер и скульптурная галерея. Гарри Поттер и филиал Азкабана. Гарри Поттер и кубок предателей. Гарри Поттер и жареный петух. Гарри Поттер и вампир-полукровка. Гарри Поттер и подаренная смерть. Каждый том – один год обучения в этой кладбищенской мастерской. С 11 до 17 лет. Первая содержательная сцена в книге происходила 23 июля 1991 года и начиналась с выкрика «Вставай, негодный мальчишка! Присмотри за беконом, у Дадли сегодня день рождения!» И вот теперь она с блеском реализовалась. Однако убедиться в том, что сказка имеет к Гарри реальное отношение, мальчику пришлось намного раньше. Сразу же, как только он подтвердил факт того, что является волшебником. «Повернись, присядь, подними руки, сидит нормально, все, снимай, и будь с нею аккуратнее. В этой форме тебе ходить ближайшие 3 года». За инцидент в зоопарке Гарри наказали знатно. Надолго заперли в чулане и урезали рацион. Оправдываться Гарри даже не пытался. Бесполезно. Позавчера он был выпущен на свободу, но не просто так, а потому что его сразу же отправили к старухе Фиг. Старуха ходила по дому на костылях и нуждалась в помощи, а Петунии как раз требовалось выехать с Дадли в Лондон и купить сыну новую школьную форму. Не оставлять же этого ненормального в доме после того, что он накуролесил в зоопарке на пару с той змеей. Вчера тетя завоняла весь дом, затеяв кустарную перекраску старой Дадлиной формы в радикально серый цвет. Морщили носы и прикалывались над актуальным колером все трое Дурсли, но Гарри было все равно. Вчера же он извлек из корреспонденции и спрятал в чулане письмо из Хогвартса. Проблему куда большую, чем серые тряпки. А Дурсли, если они жаждут, чтобы все в Хайкамеронс увидели, какие они выдающиеся нищеброды, то кто ж им доктор? Текст письма повторял тот, что был в книге, вплоть до орденов Мерлина и Ньютов с командиров. Плохо. Поезд до станции Смерть стартовал строго по расписанию и пока что пролетает пикеты секунда в секунду. Сегодня Гарри встал на четверть часа раньше, чтобы успеть позавтракать до прихода почты. Пора бы и Дурслим приобщиться к своей судьбе. Ваша почта, дядя. Гарри выложил на стол стопку газет, среди которых виднелись 2 приметных конверта. Я могу сегодня сбегать в библиотеку, валяй, рассеянно буркнул Вернон, споро вытаскивая из кучи Тхегуардиан. И до обеда не показывайся, а лучше до ужина. Уже открывая наружную дверь, Гарри ухмыльнулся раздавшемуся с кухни Дадлиному воплю. Пап, смотри, очкарику тоже что-то пришло. В библиотеке Гарри планировал окончательно сравнить тексты писем и кое-что освежить в памяти. За прошедшие 2 года он изучил этот семитомник от корки до корки, а отдельные места вызубрил наизусть, но печатный оригинал всегда надежнее собственной памяти. К сожалению, вынести книги наружу или хотя бы за пределы бумажной кучи не удавалось. Гарри всегда что-то отвлекало, а когда он вспоминал о затеянном, книга вновь стояла на своем месте, но сегодня в библиотеке его ждал неприятный сюрприз. Вот, с удовольствием сообщила библиотекарь, вывезли наконец эту помойку. еще в начале недели. Хорошо, что тебя не было, от залежей старых газет не осталось даже запаха. Унесли все подчистую, пол вычистили и вымыли. Стеллаж со странными книгами тоже отсутствовал. Не было и ниши, в которой этот стеллаж стоял. Никаких следов, ровная старая штукатурка. Когда поезд трогается, расписание обычно остается на вокзале. За обедом тетя Петунья была непривычно молчалива, а Дадли – нервно и не в своей тарелке. Если верить книге, он едва ли не впервые в жизни получил от отца решительный укорот. А после ужина мрачный Вернон поставил племянника в известность, что тот переезжает наверх, в свободную спальню. Бедному собраться, только подпоясаться, так что уже через 5 минут Гарри обживал новые апартаменты и освобождал кровать от наваленных на нее вещей. Спальня, которую ему выделили, до сегодняшнего вечера служила складом сломанных Дадлиных игрушек. Вполуха слушая далекие Дадлины вопли, видать, кузен решил не сдавать позиции и стоять насмерть, Гарри размышлял о странностях со всеми этими письмами. Почему они продолжают приходить, ведь он уже вскрыл и прочитал первое из них. Почему их приносит обычный почтальон, а не совы? Неужели отправить почтой несколько конвертов без штемпелей и марок проще, чем послать сову? На следующее утро писем пришло еще больше. Дадли затеял в прихожей потасовку с отцом, пытаясь первым схватить принесенную почту и узнать наконец, что же от него так тщательно скрывают родители. А Гарри удостоился внимательного взгляда Петунии, потому что продолжал молчаливо игнорировать происходящее. Мальчик вряд ли мог на что-то повлиять. Те, кто не ленился законопачивать конверты в яичные скорлупки или вдувать мешками в каминную трубу, определенно преследовали какие угодно цели, но только не просто доставить одно письмо Гарри Поттеру, который половину дня проводит на улице. А когда носорог борется с аллигатором, нужно отойти в сторону и не отсвечивать своим ценным мнением, а еще собирать запас еды в дорогу, который в случае Гарри ограничивался ломтиками долгохранящегося хлеба, и приготовить сумку с теплой одеждой. Дюжину яиц со счастьем доставили к порогу на следующий день, а в наступившие за этим воскресенье пергаментной радостью дунули через камин. Первой вылетела тугая пачка размером с квартальную подшивку Тимес и приложила Вернона по затылку. Далее письма повалили россыпью, а камин превратился в профессиональную воздуходувку для палой октябрьской листвы. Пинками и криками Вернон выгнал всех из гостиной и захлопнул дверь, но дурной поток и не думал ослабевать. Он валил мебель, бил хрупкую обстановку и заполнял свободный объем одинаковыми бумажными пакетами. Ну конечно же, письма с адресом «Самая маленькая спальня» нужно доставлять в гостиную, хотя окошко своей спальни Гарри специально держал открытым круглые сутки. Этот показательный разгром окончательно добил Вернона. «У вас 5 минут», — сообщил он под звуки штормового бедлама за спиной. «Берите только самое необходимое. Мы уезжаем, Вернон». «Никаких возражений», — я сказал. Гарри развернулся к лестнице, показав остальным пример. Сумка у него была готова с вечера, но он зашел на кухню и добавил к своим запасам пачку галет и кусок сыра из холодильника. Мечущаяся между шкафами Петунья хотела было окоротить подобную наглость, но, обернувшись на все еще не утихающую гостиную, смолчала. «Оно и понятно. Тут не знаешь, что останется от дома, так чего жадничать. Пусть хоть свою долю племянник тащит сам. Чего ты там в сумку нахапал?» — неприязненно спросила она. «Теплые одежды». Это навело тетю на мысль, что, сосредоточившись на запасах еды для мужиков, она упустила кое-что важное. «Собери тут все необходимое», — бросила она, направляясь в прихожую. «На стол». Дважды повторять Гарри не требовалось. В ход пошли все запасы хлеба и печенья, сыр, джем, конфеты и невскрытая банка арахисового масла, замороженные упаковки сосисок, консервированная ветчина, с некоторыми колебаниями, еще горячая жареная курица, которую мальчик упаковал в фольгу. Если он не ошибается, ночевать им сегодня придется в гостинице на родине Снипа, а там из всего Инслусиве, только протухшие кукурузные хлопья, зато вполне может найтись холодильник. А пожрать дурсли были не дураки, в 5 минут они не уложились, но Вернон как раз боролся с Дадли, пытавшимся пропихнуть в багажник свой компьютер с телевизором, так что времени на адекватные сборы хватило. Напоследок Гарри сделал то, что должен делать Вернон, будь он повменяемей, перекрыл газ и воду в доме. Выехав из городка на скоростную магистраль, дядя занял бескомпромиссно правую полосу и гнал по ней на пределе скоростного лимита, но как-то рвано. Спонтанно начинал игру в шашки, разворачивался, останавливался на обочинах и прочими способами демонстрировал хорошую начитанность популярными детективами. Гарри не обольщался. Почтовые бомбы наводятся не на стоп-сигналы, а на одну конкретную персону. Его найдут в любом медвежьем углу. Вполуха слушая кузенов скулеж, Гарри размышлял, зачем Дурсли вообще взяли его, Гарри, с собой. Или почему? Вот, они убегают от волшебников. А еще они знают, что письма безошибочно находят племянника, где бы он ни прятался. Ну хорошо, пока что не знают, но, переночевав сегодня в гостинице, убедятся однозначно. И, почему они не бросят его где-нибудь на заправке, в той же гостинице, в чистом поле, или вот, почему они не оставили его в доме на Тисовой. Дурсли же наоборот заинтересованы в том, чтобы он уехал в свою ненормальную школу и не появлялся у них 10 месяцев из 12. Так, псих, вот твое письмо, прочтешь на досуге. На днях к тебе придут и все объяснят. Вали в свой интернат и не возвращайся раньше следующего лета. Там тебе понравится, можешь не сомневаться. Сейчас мы на пару недель отъедем отдохнем, а ты жди своих фриков и делай, что они скажут. Холодильник забит под завязку, у старухи фиг все остальное. Постарайся не спалить дом, иначе тебе негде будет жить. Но нет, они взяли его с собой, как самое необходимое, как то, чего бросать нельзя. Дом они бросили не раздумывая, а его. Завтра они поймут, что бомбы наводятся на этот ходячий эпицентр, но все равно будут тащить его с собой. До последнего, наравне с Дадли. О некоторых вещах начинаешь задумываться, только проживая их лично. Никакое книжное предзнание не помогает. Этот мотель подойдет. Я бы и дальше ехал, но глаза слипаются. Быть может, это не простое внушение, не конфундус и не империя, а Дурсли и вправду хотят для него лучшей доли, нормальной жизни в их понимании. А тут есть кабельное ТВ. Мам, возьмите номер с кабельным. Я и так пропустил и Дживса, и мистер Бина. Вряд ли, солнышко. Это Каукварт, и здесь. Быть может, Петуния знает о волшебниках больше, чем рассказано в книгах. Знает, натерпелась, насмотрелась и всеми своими невеликими силами тащит племянника прочь из этого могильника. Никаких телевизоров. Завтра рано вставать, так что быстро ужинаем и сразу. Есть у нас чего пожрать. Жареная курица была уничтожена за 5 минут. Даже костей не осталось. Вернан гнал весь день без остановок на перекус, а потому задохнувшаяся и помятая тушка произвела на мужиков Дурсли неизгладимое впечатление. Гарри перепали крылышки, и ему удалось их съесть лишь потому, что он успел до окончательной расправы Дадли над своей половиной птицы. Что и говорить, ужин вышел легкий, но ведь именно такое и рекомендуют перед сном, не так ли? Вернан поднял их затемно. Еще раз, лето, конец июля, затемно. Собачья вахта, скалился он, застегивая рубашку под небритым подбородком. Пока они спят, мы успеем проскочить. Есть у нас чего пожрать. В ход пошли тосты с джемом и по пачке сосисок на главных едоков. Гарри хотели скормить тех самых заплесневелых хлопьев, но победил аргумент. Вы же не хотите постоянно останавливаться у придорожных кустов, дядя Вернан. Прошу прощения, подошла к ним заспанная хозяйка гостиницы. Но нет ли среди вас некоего Г. Поттера? Для него тут принесли. С уверенным видом человека, меньше всех имеющего отношение к Г. Поттеру, Гарри отвернулся от дискуссии и ловко выхватил несколько сосисок из последней пачки. С ними нужно расправляться как можно быстрее, до ночи они не дотянут. Не удивлюсь, если последнюю порцию писем сделал лично Снейп, думал Гарри, глядя на огромную заводскую трубу и рассеянно выслушивая проклятие Вернана, который запихивал в багажник очередной мешок с корреспонденцией от фанатов. Было бы здорово, если бы ему для этого пришлось вставать так же рано, как и нам. Дядя привык, что посреди благополучного Литтл-Уингинга нельзя просто так взять и начать жечь гору бумаги. В Каукварте и не такое едят на завтрак, но привычка – вторая натура. Что касается Гарри, он бы с удовольствием оставил письма хозяйке, с наказом выкинуть их на помойку, желательно вскрытыми. Пусть читают все, кто хочет, магам стесняться нечего. Провалившаяся уловка с собачьей вахтой заставила Вернана утроить бдительность. Проверочные остановки стали чаще, а их места – неожиданнее. Грунтовка между двумя распаханными полями, середина моста, небольшая рощица, верхний ярус парковки, автострады, развязки, небольшие городки и заправки. Вернан гнал машину по одному ему известному маршруту. Дадли нудил о миллионах пропущенных шоу. Петуния внесла робкое предложение вернуться – но получила решительный отказ. Вечерело, холодало, погода начала портиться, пошел дождь. Несколько раз далеко на горизонте промелькнули зарницы на фоне гор. Вернон остановился на очередной парковке и куда-то ушел, забрав ключи. Гарри присмотрелся и прислушался. Их окружали одноэтажные здания из валуна. Пахло незнакомым простором и немного йодом. Рядом звучали железнодорожные гудки и громыхали колеса на стрелочных стыках, но самой станции видно не было. Протрубил морской ревун. Или каботажный. Гарри в этом совершенно не разбирался по понятным причинам. Он и море-то вживую увидит сегодня впервые. Мальчик прикинул возможные остатки провизии и скорость их поедания. «Тетя, я вижу там работающий магазинчик», — негромко сказал он. «Нужно купить еды». Петунья раздраженно тряхнула головой. «Плотный ужин и завтрак», — настойчиво продолжил Гарри, — «сухим пайком и воду». Тетка повернулась и некоторое время смотрела на племянника. «Ты все-таки его прочитал», — с горечью произнесла она. «Это ни на что не повлияло». Голос Гарри был совершенно спокоен. «У нас мало времени». Петунья раздраженно развернулась обратно. Некоторое время прошло в молчании, затем тетя проверила наличность, рявкнула заскулившему «Дадли, здесь сидите», и ушла в наступающие сумерки. Она успела вернуться, прежде чем у машины появился Вернон с каким-то субъектом. «Отличные новости», — сообщил он, лучась нездоровым энтузиазмом. «Я нашел замечательное место, все на выход, живо из машины». Единственной хорошей новостью было то, что противный дождь на некоторое время стих. На улице было холодно, несмотря на лето. Шотландия встречала бриттов без теплых дружеских объятий. Похоже, Петунья восприняла слова племянника всерьез, потому что настояла на том, чтобы забрать из машины как можно больше припасов. Нагруженными поклажей оказались все, даже Дадли. Ему пришлось нести две банки с ветчиной. Через четверть часа компания беглецов от судьбы оказалась на причале, а запасы ветчины уменьшились на две банки. «Вот оно», — презентовал дядя вид на скалистый островок в полукилометре от берега. «Сегодня ночью обещают шторм, а этот джентльмен любезно одолжил нам свою лодку». Лодка была весельная, без мотора. Только книжное предзнание убедило Гарри, что в нее можно сесть. Выходить в море на таком плавсредстве в начинающийся шторм — верное самоубийство. Любезный джентльмен поспешил удалиться, мысленно крутя пальцем у виска. Плату за одолжение он взял вперед, и ее размер позволял ему не задавать вопросы, почему вместе с этим сумасшедшим в лодку садятся двое детей. Как они дошли до острова, Гарри предпочитал впоследствии не вспоминать. Болтанка была жуткая, лодку несколько раз едва не перевернула. Усиливающийся ветер угрожал выносом суденышка в открытое море. Стремительно темнело, а никаких огней на острове не было. Как они будут причаливать, если их даже в море мотает, будто щепку у водосброса? Но дядя уверенно пер спиной вперед, ориентируясь на какое-то шестое чувство. «Соленая вода и буря», — рычал он, — «они не найдут». Уже когда темная громада острова закрывала собой половину неба, они разглядели блеснувшие влагой доски причала. Но дядя проигнорировал их. «Никто не должен знать, что здесь кто-то есть». Дядя выгреб на каменистый пляж, спрыгнул в воду и втащил лодку на берег. «Живо вылезайте. Мне еще нужно замаскировать ее в кустах». Какова бы ни была природа дядиной неадекватности, Гарри был ей благодарен. Метеорологи настоятельно рекомендовали сегодняшней ночью держать лодки подальше от воды. На причале ее бы точно расколошматило. После того, как укачанный Дадли отдал природе схомяченную ветчину, а они поднялись с пляжа на небольшое плато, стал понятен дядин замысел. На острове имелось старое рыбацкое хозяйство, мачты для сушки сетей, остатки развалившегося баркаса, покосившийся сарай и заброшенная хижина. Или покосившаяся хижина и заброшенный сарай, в полутьме так сразу не скажешь. Все это, по словам дяди, было полностью в их распоряжении. На всю ночь, ни в чем себе не отказывай. Хижина оказалась каркасным пятистенком без предбанника. Две комнаты, минимум ветхой мебели и камин. Или очаг, Гарри точно не знал. Уж больно это кострище отличалось от того, что украшало их гостиную. Пока в хижине шла бестолковая суета, Гарри пробежался по окрестностям. Место для хранения дров обнаружилось в сарае, однако ничего кроме деревянного мусора там не нашлось. Если где-то и был запас топлива и круп, о котором упоминает каждая приключенческая книжка, искать его было некогда. Окончательно стемнело и усилился дождь. Начинался обещанный шторм. Скинув мокрую одежду, дядя с энтузиазмом отогревался пачками писем из последней доставки. Вопреки предыдущему опыту, воняли эти послания именно так, как и положено настоящему пергаменту, горелой шкурой, не иначе как их и вправду делал Снейп. Дядю, однако, это не смущало, все у них через задницу, даже бумага, с нотками удовлетворения ворчал он. «Дорогая, у нас есть чего пожрать, я там провизии прикупил». Провизией оказались 4 пакетика чипсов и 4 банана. Запасы петунии были разнообразнее. 4 банана и 4 пакетика чипсов. Гарри вздохнул. Он не предполагал, что здесь может быть настолько глухое запустение на магазинных полках. Где они вообще оказались? На карте северного побережья не так много городков, в которых имеется своя железнодорожная станция, и настолько захолустных среди них нет. Оставшаяся банка ветчины приятно разнообразила скудный стол, хотя Гарри от нее не перепало. Дадли сказал, что съеденная им по дороге колбаса была Гарриной долей, но Гарри не унывал. Свои личные запасы он еще не трогал. Если с ним не делится, он тоже имеет право кушать под подушкой. Обсуждать после ужина можно было разве что пустой желудок, а потому спать легли рано. Хорошо помня, в каких условиях ему придется ночевать, Гарри прихватил из дома пару старых дадлиных свитеров, которые сейчас и бросил на дощатый пол. На составленных вместе табуретках было бы теплее, но все табуретки в хижине были разными, как в норе у Уизли. А спать на лестнице с комфортом получается только у пьяных. Перекусив по пастушьи хлебом и сыром, Гарри последовал примеру давно храпящего кузена. Ночка предстояла суетная, а на завтра мальчику требовалась свежая голова. Каждый лишний час у Морфея окупится старицей. Будь его воля, он бы сегодня и не просыпался. Может, Хагрид промахнется своим мотоциклом и окажется в Антарктиде? Припрешься со спектаклем, не буди. Через несколько минут мальчик уже спал, глубоко и безмятежно. Ему не мешал ни храп на соседней кровати, ни скрипы незнакомого дома, ни раскаты начинающейся грозы, ни завывания бьющейся в окна бури. Есть прекрасный способ быстро увидеть первый сон. Лечь на спину, расслабиться, успокоить дыхание и заставить пылинки кружиться над тобой в медленном танце. Этот способ еще никогда никого не подводил. Героя странной книги, обнаруженной среди газетных завалов, звали так же, как и Гарри. Он жил в том же городе по тому же адресу, его родственники носили совпадающие с реальными имена. Даже чулан под лестницей имелся. Правда, в книге он был гораздо просторнее, зато избивали книжного героя куда сильнее Гарри, которого вообще никто не бил, кроме кузена с компанией. Наказывали, да, но не били. Но все это могло быть чьей-то злой шуткой. Гарри не знал, можно ли просто так взять и напечатать фальшивую книгу, но это многое бы объяснило и облегчило. Ждать целых 2 года до прихода письма из Хогвартса было непозволительно долго. Здесь и сейчас имелся только один кардинальный способ все подтвердить – магия. Если это выдумки и никакой магии нет, то и страдать не из-за чего. Поначалу Гарри попытался вспомнить все странное, что могло быть с ним в детстве, и не смог отыскать ничего похожего на книжные беды. В книге вокруг маленького героя постоянно что-то загоралось, летало и взрывалось. У Гарри этого, разумеется, не было. Подумав хорошенько, он пришел к неуверенному выводу, что если бы вокруг маленьких магов постоянно что-то горело и взрывалось, они бы так и умирали маленькими. Зато Гарри умел чинить сломанные игрушки и разбитые вещи, и убирать с одежды грязь, которую сильно не любила Петуния, и уговаривать ранки заживать быстрее. Но ведь это же все могут. Что тут может быть странного? Или нет? Прочитав еще раз про детство героя, Гарри нашел момент про перекрашенные учительские волосы. Этого точно не было. Зачем желать зла своей воспитательнице, если она столькому их всех научила? Странный этот герой. Мог бы сделать зелеными волосы своему дяде, ведь тот гнобил его сильнее учительницы. И еще была геройская шевелюра, отросшая за ночь. Этот момент мальчик не понял напрочь. В чем там трагедия-то была? Тетка регулярно стригла обоих пацанов, и чтобы делать это пореже, стригла коротко. Да какая разница, что у тебя на голове? Ты что, девчонка, у которой других забот нет? В ванную после стрижки надо лезть, и целый день после этого обрезки волос в одежде колются, вот это проблема. Ну так тем более, зачем учащать себе мучения, отращивая волосы обратно? Но зато у героя был шрам, и у Гарри он тоже был, но шрам торчал у всех на виду, а потому библиотечный шутник вполне мог его увидеть и упомянуть о нем в фальшивой книге, чтобы пошутить убедительнее. Нужен был прямой эксперимент, лично сотворить какое-нибудь колдунство. Но как? Для волшебства нужна палочка, а палочке нужно письмо из Хогвартса. Получался замкнутый круг, и Гарри засел за перечитывание философского развода в третий раз. Результатом его трудов стала запись в школьной тетрадке. 1. Чтобы сотворить колдунство, нужна палочка, правильный жест, правильное слово и что-то еще, то, из-за чего получается не сразу. 2. Если у тебя получается в первый раз, дальше становится легче и разучиться уже нельзя, как с ездой на велосипеде. 3. Усталость от частого колдовства не наступает. Главное, чтобы у тебя получился первый раз. Если у тебя получился первый раз, нет разницы, сильный ты колдун или слабый. 4. Для самого сильного и интересного колдунства не нужна палочка, или жест, или слово, или все вместе взятое. Последний пункт был самым удивительным, но отрицать этот факт Гарри не мог. Половина взрослых магов в книге колдовала без палочек, по щелчку пальцев или стуком о лодочный борт. Недоучка Хагрид колдовал молча, зонтиком с обломками выведенной из строя палочки. Профессор МакГонагалл просто превращала столы в свиней и безо всяких слов наколдовывала горы еды, а заикающийся Квиррелл не достал палочку вообще ни разу. Возможно, у него ее просто не было, потому что для зайки она бесполезна. Это обнадеживало. Понятно, что секрет там непростой, иначе палочки не покупались бы вовсе, но даже Хагрид владел им уверенно и многогранно. И лодка, и огонь, и Дадлин хвост. А потому, не боги горшки обжигают. Нужно взять что-нибудь самое простое и однозначное. То, с чего начинают обучение первогодки. Мама мыла раму. Полистав книгу, Гарри отыскал лучшего кандидата на эту роль. Люмос. Жест отсутствует. Нужно просто взять палочку и сказать «Люмос». Гарри немедленно так и сделал. Поднял руку и сказал «Люмос», и ничего не произошло. «А вы на что надеялись?» Это отрезвило мальчика. Он вдруг осознал, что сидит в бумажной пыли на бумажной куче и экспериментирует с магическим огнем. Ну не дурак ли, а? Перенос экспериментов в старый овраг делу не помог. Гарри тужился, напрягал волю, представлял себя великим волшебником, держал в руках дубовый прутик, закрывал глаза и даже провел одну серию попыток в сумерках, когда наколдованный свет был бы действительно не лишним. Тщетно. Помог случай. Мальчик уже смирился с тем, что никакой магии нет, а глупые книги нужно выкинуть из головы. Он сидел на берегу небольшого пруда и любовался игрой солнца на вечереющей водной глади. Мысли текли расслабленно, глаза внимали простой природной красоте. Гарри рассеянно подумал, что вот таким и хотел бы видеть свой люмос, исполненным лета, а не только света. «Люмос», мысленно позвал он. Правой руке стало очень холодно. Гарри опустил глаза и разжал пальцы. На ладони прыгал воплощенный солнечный зайчик, сгусток такого же летнего света, как и на бликах вокруг. Опомнившись, Гарри судорожно затряс ладонью, захлопал ею по траве и начал на нее дуть, пытаясь погасить колдовской свет. Он пришел на берег пруда отдыхать, а не экспериментировать, и потому был заметен всем проходящим мимо людям. Затем мальчик все же вспомнил книгу и скомандовал. «Нокс!» Руку приморозило еще сильнее, но светлячок погас. Холод не отступал. Чтобы побыстрее отогреть ладонь, Гарри сунул ее под мышку, но через несколько минут понял, что это бесполезно. Не помогало ни растирание, ни массаж, ни разминка пальцев. Холод был не совсем физическим. Рука просто не желала источать тепло сама. Незачем отогревать камень, если он все равно остынет. Навалилась странная апатия. Ничего не хотелось делать, лишь пассивно покориться неизбежному. Гарри было очень страшно, но спасаться от беды стала лень. К вечеру напасть отступила. Конечность потеплела и отогрелась. Эти часы были для Гарри очень тяжелыми, а уже на следующий день все стало как обычно. От опасного эксперимента не осталось и следа. Выждав несколько дней и убедившись, что рецидива нет, Гарри задумался над образовавшейся дилеммой. Прекратить экспериментирование вслепую было бы разумным, но и заняться хотя бы начальным освоением волшебства, раз уж он оказался волшебником, неважно, хорошие это новости или плохие, тоже было жизненно необходимо. Гарри знал из книги, в школе чародейства и волшебства ему этого сделать не дадут. Им нужна послушная марионетка, не знающая элементарных вещей и потому верящая правильным людям на слово. Гарри необходим хоть какой-то багаж. У мальчика не было представления, как он будет противостоять такому гиганту, как директорская армия, но сидеть сложа руки и ждать неизбежного тоже было неправильно. Возможности появляются под задачу, нужно только начать ее решать. Через несколько дней Гарри решился зажечь светлячок еще раз. Приморозит руку, что ж, перетерпим, сделаем паузу и повторим. Вдруг от раза к разу будет все легче и легче, Солнечный светлячок зажегся, и снова, разучиться ездить на велосипеде нельзя, но это не означает, что навыки езды не нуждаются в совершенствовании. Заставить трепещущий огонек гореть ровно и спокойно, или появляться не в ладони, или оставаться висеть в нужном месте. Гарри постигал искусство управления новой стихией. Сам по себе свет мальчику был не настолько важен. Он учился наделять простое слово силой и превращать возможное в сбывшееся. А вот руку Люмосы больше не морозили. Никогда. Хранитель ключей. Бум. Безмятежный детский сон вдребезги раскидало мощным ударом о стену. С днем рождения, Гарри. Добро пожаловать в новую жизнь, юный маг. Отныне тебе никогда не дадут нормально поспать, поесть, а главное, подумать в покое и одиночестве. Гарри сделал легкое движение ладонью, будто смотрит на карманные часы с цепочкой, и беззвучно произнес «Тимпус». Часы в руке и правда появились. Старинная серебряная луковица без крышки, с белым циферблатом, дюжиной неизвестных рун на месте цифры четырьмя тонкими вороненными стрелками. Секунды и будильник для серьезного человека – важно. А еще белый циферблат слабо светился в темноте мягким летним теплом. Призрачные часы, конечно, совсем не похожи на книжное заклинание, полыхающие в воздухе цифры электронного табло. И то верно, с какой стати древней магии потакать новомодным магловским штучкам. Когда-то это простое заклинание едва не убило Гарри. Вингардиум Левиаса вот прошло почти без последствий, а это, но зато и умеет оно чуть больше, чем сообщать текущее время. Текущее время было 1:01. Откуда, интересно, книжный герой знал, что родился ровно в полночь? Откуда Хагрид знал, что герой это знает? Почему этот Хагрид в этом уверен? Или тут общий для волшебников обычай? Собираться толпой и орать спящему имениннику в ухо. Сюрпрайз. Бум. Бум-бум-бах. Стены хижины реально ходили ходуном. Под потолком заколыхался старый такелаж и сети, на голову обильно посыпался песок. Здравствуй, чулан под лестницей. Бах, бах, бах. Ну конечно, если ты приперся в полночь без предупреждения, а хозяева не ждут тебя в прихожей, уже через 10 секунд можно начинать нетерпеливо злиться и ломать дверь. Вздохнув, Гарри спрятал часы и поднялся. Дурсли-старшие уже были на ногах, спали все в одежде, так что вскочить и выстроиться перед входом было недолго. Вернону хватило времени распаковать ружье, но вот зарядить его он вряд ли успел. «Кто там?» – рявкнул дядя. «Предупреждаю, я вооружен». «Ну кто ж так бездарно сливает тактический расклад?» – поморщился Гарри. «Сунешься, убью, работает лучше. Может, ему патронов поднести и посоветовать убрать таки женщин и детей в подпол?» Трах. Вырванная с мясом дверь влетела в комнату и грохнулась на пол. Спецназу надоело ждать, и он зашел с ноги. «Лежать, суки!» «Рылом в пол!» «Руки, чтоб я видел!» «Руки, я сказал!» Сверкнувшая молния на миг осветила огромный силуэт в осиротевшем дверном проеме. Самое время плюнуть картечью по бездарно подставившейся мишени. Но нет, если ты орешь «предупреждаю», «я вооружен», вся гопота вокруг знает, что стрелять ты не готов, и здесь просто раздают бесплатное оружие. Вошедшему внутрь гиганту пришлось сильно наклониться под притолокой, да и в хижине следить за высотой макушки, дабы не сбивать с потолка светильники и декоративный хлам. Выглядел незваный гость как Хагрид. Необузданная копна на голове и дикая в своей ширине бородища никогда не знали ни ножниц, ни расчески. Шубы не было, ни кротовьей, ни соболиной. Было промокшее пальто из какого-то брезента. Тетя Петунья назвала бы такое молескином, но Гарри не видел особой разницы между ним и пожарным шлангом. И что за глаза жуки, он из книги тоже не понял, а сейчас никаких жуков нигде не наблюдал. «Ну, стал быть, нальют мне тут чайку?» – пробасил великан. «Уставший я, да вас путши сватта!» Гарри удивился. «А где же книжное здрасте? Прошу прощения, мне нужен Гарри Поттер!» Великан меж тем продолжал демонстрировать безукоризненные манеры хуже татарина. Шагнул к самому удобному предмету мебели, софе, на которой сидел заспанный Дадли, и прогудел. «Сдвинь отсель, жрарисина!» Кузен подскочил и порскнул на безопасное расстояние, укрывшись за спинами старшего поколения. А Гарри еще раз оглядел хижину внимательным взглядом. Они точно не в жилище у Хагрида сейчас, имея редкостное везение улепетывать от магов и попасть точно в Хогвартс. А вот и наш Гарри. Гарри перевел взгляд на зияющий беззащитностью дверной проем. Распоясавшийся ураган щедро насыпал хозяевам дармовой влаги и холода. Понятливо крякнув, Хагрид поднял с пола дверь и поставил ее на место. Разумеется, дверь немедленно и вновь оказалась на полу. Про ураган строкой выше было сказано не просто так. Помянув какого-то Мордрида, Хагрид предпринял еще несколько попыток, но ни пудовые кулаки, ни подошвы 80-го размера прогрессу поспособствовать не смогли. Здесь требовался инженер, а не дуболом. Помогла практическая сметка. Дверь прислонили снаружи. «Ты ж небось меня не помнишь», — вернулся Хагрид к основной повестке, после того как заглушенный штормовой гул позволил вести беседу не на повышенных тонах. Тогда сшибко малым был, в одеяло пеленался, а нынче воно как подрос, и поди ж ты, на лицо вылитый папка, только глаза у меня мамины, добавил Гарри набившую оскомину книжную фразу, токмо глаза в тебе мамкины. Гарри подумал, что Хагрид это ночной зверь, сам мальчик, например, до сих пор не мог бы сказать, какие у великана глаза. Света единственной летучей мыши было недостаточно. «Ну хватит!» Вдруг окрысился непонятно на что Вернон. «Я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом. Вы вломились в чужие владения и...» «Да заглохни ты, куча нудотины!» Гуднул Хагрид, после чего перегнулся через софу и выхватил у дяди направленное на него ружье. «Все верно. Угрожая, выполняй!» Дурсли получили назад свой завязанный узлом гладкоствол, а Гарри еще раз задумался... Не в конспиративной ли квартире Хагрида они находятся? Ну правда ведь, вернулся трудяга с вечерней смены, а тут какие-то тараканы попискивают и отдохнуть мешают.